С Аллой было куда легче. Неторопливо и обстоятельно обсуждали хозяйские дела, смотрели, если получалось со временем, любимую кинопанораму с Эльдаром Рязановым, вязали, шили, чинили. Алла была мягкой, уютной и покладистой. С ней становилось спокойно. Мир суживался до размеров кухоньки. И все его тревоги, страсти и трагедии оставались где-то за бревенчатыми стенами их двухэтажного, двухподъездного, двенадцатиквартирного дома, в тихом, словно забытом городом и строителями переулке, почти в самом центре. С нею Иваншина приятно ощущала себя хозяйкой, отдыхала душой, но с Олегом все равно было интереснее и тянуло к нему, наверное, только поэтому. «Завтра к тебе, тетя Тоня. Из издательства рыжие придет. Крашеные, что ли, не разобрался». «Какое еще издательство, Олег?» «Областное. Ты же как-то сказал, что хочешь книжку о себе написать. Вот и пиши теперь». Он вернулся с работы, Алла еще не пришла, и Антонина Федоровна кормила его на кухне. Подавала и убирала, а когда нечего было ни подавать, ни убирать, садилась напротив и с удовольствием смотрела, как неторопливо и с аппетитом он ест. И становилась на редкость тихо и радостно. И вдруг издательство, какая-то рыжая, какая-то книжка. «Никакой книжки я писать не буду. Понимаю. А еще понимаю, что для этого дела договор нужен. Взаимные обязательства, сроки и аванс». «Аванс? Точно. Я у главного редактора был. Все оговорено. Команда спущена. Завтра жди рыжую редакторшу. Ольга ее зовут». Он не давал ей ни опомниться, ни озаботиться, ни запечалиться, ни уйти в себя. Он отлично понимал, что бывший командир стрелковой роты, старший лейтенант Иваншина, может жить в борьбе, в деле, в сражении, а не станет всего этого, вспомнит, что глубокий она инвалид, что жизнь прожита, что счастья нет и не будет, и все. Кончится боевая, деятельная, живая тетя Тоня, и возникнет кислая, старая, занудная развалина соседка. Старуха, уныло считающая рублевки, персональные пенсии и дни до смерти. И Антонина Федоровна слушала его не только из-за медленной его улыбки, но главным образом в благодарность за то, с какой неукротимой выдумкой и энергией он дрался за нее. «Ох, не смогу я! Сможешь!» И Иваншина сразу перестала тревожиться. Действительно, а почему это она не сможет? Мужиков на пулеметы поднимать могла, а написать об этом кишка тонка. Неправда? Напишем все, как оно было. Другие ведь пишут. Вообще-то о том, чтобы написать небольшую книжку, она думала часто, потому что кроме желания поделиться своими размышлениями, опытом воспитания и собственной жизнью, имела и некоторый навык, так сказать, пробу пера. В ее активе числилось 5 работ, 2 статьи в учительской газете по вопросам профессиональным и 3 очерка в областной. После этих 3 очерков, а по сути отрывков из будущих воспоминаний, к ней и обратилась с предложением издательства, поддержанное обкомом комсомола. Но Антонина Федоровна все медлила, все раскачивалась, все никак не могла решиться. Ей нужен был толчок извне. Олег и в этом случае все понял и все организовал. Через день действительно явилась молодая, слегка подкрашенная блондинка. Оговорив с Антониной Федоровной круг вопросов, которые желательно было отразить в будущих воспоминаниях, рыжая помогла составить нечто вроде творческой заявки, а вскоре привезла договор, подписанный директором издательства. Согласно этому документу, гражданка Иваншина, именуемая в дальнейшем автор, обязана была через год представить издательству рукопись с объемом 8 авторских листов, то есть, как пояснила рыжая, в 200 страниц машинописного текста. «Ой, Олег, втравил ты меня! Ерунда, тетя Тоня, подумаешь, авторские листы. Это же все равно, что 200 писем написать. 200 писем в год. Неужели не напишешь?» Антонина Федоровна успокоилась после такого разъяснения, но через 1.5 месяца ей переслали аванс. Сумма показалась значительной, Иваншина занервничала, собралась было отослать деньги назад, но тут случилась Алла, с которой захотелось посоветоваться, и спокойная, рассудительная, этакая девочка с поволокой как-то очень просто убедила ее, что все будет отлично, а деньги отсылать значит тех обидеть, кто авансом доверяет. Такой аргумент не приходил Иваншиной в голову. Она с облегчением рассмеялась, и неудобство развеялось само собой. Но возникло в иной форме, когда Антонина Федоровна принесла свою полученную сумму на кухню и положила на стол. «Это вам». «Еще чего!» — закричала Алла. «Это же что ж такое? Это же как тебе не совестно, тетя Тоня?» «Хорошо», — неожиданно сказал Олег. Сгреб деньги со стола, сунул в карман, и Иваншины сразу стало не по себе. Нет, она, конечно, не жалела денег, она вообще никогда ничего не жалела. Но ей хотелось, чтобы соседи отказывались, отнекивались, сердились бы даже, а она бы их уговаривала. Тогда все выглядело бы вполне достойно, прошло бы по каким-то правилам, что ли, а он вместо этого сунул деньги в карман, даже не сосчитав. «Вот и отлично!» — сделанным оживлением сказала она. «Вам они куда нужнее». «Отдай сейчас же!» — сквозь зубы процедила Алла. «И не подумаю». «Я сказала, верни деньги». «И не подумаю!» — весело повторил Олег. «Коли тетя Тоня дала, значит, о чем-то думает. Так или не так?» «Конечно, думаю», — согласилась она. Но ей почему-то стало вдруг совестно. «Стыдно, стыдно!» — громко крикнула Алла, стукнула по столу бутылкой кефира, заплакала и убежала к себе. «Не расстраивайся, тетя Тоня», — тихо сказал Олег. «Ребеночка она ждет, вот какое дело». «Ребеночка!» — радостно ахнула Антонина Федоровна, а у самой отчего-то так сжалось сердце, что пришлось сесть. Но Олег не заметил и не ответил, а ушел вслед за женой. Утешать, наверное. А на другой день, воротясь с работы, протянул Иваншиной новенькую сберкнижку. «Держи свои капиталы, тетя Тоня, и нечего переживаниями заниматься. Работать пора, а то аванс назад потребует». На другой день он принес три пачки бумаги и целый набор шариковых ручек. Но Иваншина все никак не могла тронуться с места. Каждое утро, проводив соседей на работу, садилась к столу, клала перед собой лист и застывала над ним, не в силах вывести первую фразу. Именно первую. Дальше она ясно представляла, о чем будет писать. Звонок в дверь застал ее в разгаре бессмысленного отчаяния над чистым листом. Пока она поднималась, пока брала костыли, пока тащилась к входным дверям, звонок брякнул еще раз, коротко и очень неуверенно. «Иду, иду!» — сердито проворчала она. Распахнула дверь и обмерла. Перед ней, держа в руках цветы и меховую шапку, стоял седой, с заметной лысинкой, солидный, но вполне еще стройный мужчина. «Здравствуйте, старший лейтенант Тонечка!» А у нее запрыгали губы, слова выговорить не могла. И слабость такая внутри вдруг прорвалась, если бы не костыли, рухнула бы старший лейтенант Тонечка. Но посетитель догадался, шагнул через порог, подхватил. «Спасибо, Валентин. Я сама дойду, спасибо. Я здесь в командировке», — зачем-то начал объяснять он. «За один день управился, и вот решил». Кажется, Вильяминов волновался больше, чем она. Говорил что-то еще, столь же необязательное. Антонина Федоровна не слушала. Приплелась в комнату, рухнула на стул. Вильяминов сел напротив, тут же перестав бормотать. И так они сидели долго, улыбались друг другу и молчали. «Извините», — наконец тихо, с трудом сказала она. «Это так неожиданно. Сколько же лет прошло?» «Должно быть немало, если старший лейтенант Иваншина обращается к лейтенанту Вильяминову только на «вы». Они говорили весь день. О чем? Обо всем и ни о чем. Как всегда говорят давно не встречавшиеся друзья. О своей молодости, о подвале военкомата, о бесконечных спорах и ссорах, о холоде и голоде победного 45-го, о неповторимости судеб поколений. Вельяминов ушел поздно, а утром вылетал в Москву. Олег пошел его провожать. Антонина Федоровна вернулась в комнату из прихожей, села за стол и, продолжая улыбаться и смахивать слезы, взяла ручку и вывела первую фразу. «Сегодня утром вдруг раздался звонок, и ко мне прямо из юности шагнул лейтенант Валентин Вельяминов». Потом она изменила первые фразы, но начала именно так и именно тогда. Начала с улыбкой и слезами, потому что к ней в комнату и вправду шагнула в тот день ее молодость, счастье и отчаяние, ее последняя любовь. Антонина Федоровна писала натужно и медленно, трудно цепляя слово за слово и часто теряя мысль. Порой ее охватывало бессильное отчаяние, она бросала работу, но вечером появлялся Олег и безошибочно определял. «Что, тетя Тоня, опять караул кричишь? Ты все смеешься, все зубоскалишь, а у меня ничего не выйдет, ничего, я не способна. Понимаю, муки творчества, понимаю и уважаю. Но скажи честно, может человек в день написать страницу, даже самый неспособный? Допустим. А от тебя требуется, сколько у нас осталось? 183. А до срока 312 дней. Есть вопросы?» После такого урока арифметики вопросов не возникало. Поворчав, Иванщина успокаивалась и опять с утра усаживалась за стол. Писала, вычеркивала, исправляла, добавляла, рвала страницу, но дело медленно продвигалось. А как-то открылась дверь и вошла светленькая, довольно рослая девушка с волосами до плеч, стареньким рюкзаком и новеньким чемоданом. «Здравствуйте, это я». «Тонечка», — заулыбалась Иванщина, — «ну, я тебя где угодно бы узнала. Вылитая мама». Стали жить вчетвером, уже реально, тревожно и нетерпеливо ожидая пятого. Как все нерожавшие женщины, Иванщина любила давать советы беременным, точно знала, как им полагается себя вести, и строго блюла их режим. Возможно, это было бы тягостно, но Алла искренне любила свою тетю Тоню, тетя Тоня любила свою Аллу и ворчала на нее с таким открытым беспокойством, тревогой и озабоченностью, что Алла все ей прощала, хотя порою, когда не было Олега, и выдавала капризы. «Боюсь. Первого рожать не боялась, а второго боюсь». «Не бойся, это все естественно», — важно говорила Иванщина. «Ты для этого на свет родилась». А так все шло своим чередом. Алла хрустела солеными огурчиками, Антонина Федоровна писала и рвала, рвала и писала. Олег где-то раздобывал старые телевизоры, перебирал, перепаивал и регулировал их, допоздна засиживаясь на кухне. А Тонечка, которую все сразу же окрестили маленькой, усердно готовилась к экзаменам. Она выглядела тихой и послушной, но Иванщина, сразу же оценив ее крепкую фигурку, озабоченно хмурилась, по себе зная, какие могучие силы бушуют сейчас во вчерашней десятикласснице, и даже поделилась своим беспокойством с Аллой. «Я так скажу, что если у нее был парень, то нечего нам волноваться, а вот если не было никого, тогда хуже. Тогда тетя Тоня, голова у нее не на месте». Но пока Тонечка маленькая корпела над учебниками, вовремя являлась домой, и ни о чем, кажется, не думала, кроме института. Но Антонина Федоровна беспокоилась не за сегодняшнее ее состояние, а за завтрашнее поведение, считала дни, какие остались до экзаменов, и писала еще медленнее, больше рвала, чем писала, хотя стопочка отпечатанных листочков росла и росла. И Иванщина любила взвешивать эту стопочку на ладони. Но все кончается, кончилось и нетерпеливое ожидание. Тонечка маленькая весело и отчаянно ревела от счастья. Олег купил торт, Алла подарила новой студентке колечко, а Антонина фирменные джинсы, которые лишь финансировала, а доставал Олег. На джинсах настояли соседи, А сама Иваншина поначалу была решительно против. Но ее уговорили и правильно сделали, поскольку вопль Тонечки маленькой был столь восторженным, что все засмеялись. «Штатские, товарищи! Настоящие штатские! А ты думала, военные тебе подарим?» — улыбнулась старший лейтенант Иваншина. «Ой, тетя Тонечка, ничего-то вы не понимаете!» Свежеиспеченная студентка чмокнула Аллу, поцеловала Иваншину, церемонно пожала руку Олегу и умчалась примерять подарок. Все еще улыбались, когда вошла чрезвычайно довольная и гордая студентка. Как влитая! «Аж к телу прилипли!» — шепнула Алла Антонине Федоровне. «Хороша девочка, и знает ведь чертовка, что хороша!» «Ох!» — вздохнула бывший командир роты. «Да чего же с мужиками проще и легче?» Но опасения ее, по крайней мере, поначалу оказались преждевременными. Тонечка осталась маленькой и в институте, вовремя возвращалась домой, дружила с тихими и аккуратными девочками, всегда говорила, куда идет и когда вернется. Даже Алла, в то время уже с напряженной осторожностью носившей живот, сказала: «Уж такая наша Тонька скромница, аж жуть!» «Почему жуть?» «В тихом омуте, тетя Тоня!» «Брось!» — резко оборвала Иваншина. «Знаю, тяжко тебе сейчас, но потерпи. А злой становиться — последнее дело». «Я не злая!» — вздохнула Алла. «Я вас люблю, тетя Тоня!» Что скрывалось за этой фразой, она не стала уточнять, а Иваншина не стала допытываться. Но почему-то заплакала. Она очень боялась за Аллу, хотя врачи утверждали, что все развивается нормально, и плакала сейчас от этого страха и еще от жалости. Ее разбитое, непослушное, будто чужое тело невольно заставляло все время думать, что роды — смертельно опасный акт. А они прошли легко и быстро. Алла вскрикнула в 11. Только телевизор на кухне выключили, а родила через полтора часа. «Шустрый мальчонка», — улыбался Олег, — «без задержки, понимаешь, на свободу рванул».